Сыну Лаэртову так отвечал свинопас богоравный: «Все по порядку тебе расскажу, ничего не скрывая. Жив благородный Лаэрт, но всечасно Зевесу он молит дома, чтоб душу его он исторгнул из дряхлого тела. Горько он плачет о долго отсутственном сыне, лишившись доброй, разумной и сердцем избранной супруги, которой смерть преждевременно в дряхлость его погрузила. О милом сыне, крушась неутешно и сетуя, светлою жизнью рано рассталась она. Да не встретит никто из любимых мною и мне оказавших любовь столь печальной кончины. Я же, покуда ее сокрушенная жизнь продолжалась, в город к ней часто ходил, чтобы ее навестить. По элику был я в ребячестве с дочерью доброй царицы Клименой, самую младшую между другими воспитан. Я с нею рос, и почти как она был любим в их семействе. Когда же мы до желанного возраста младости зрелой достигли, выдали замуж в Самосе ее, взяв большие подарки. Был награжден я красивой хламидой и новым хитоном, также для ног получил и сандалии. После царица в поле к стадам отослала меня, и со мной дружелюбней прежнего стала. Но все миновалось. Блаженные боги щедро, однако, успехом прилежный мой труд наградили. Им я кормлюсь, да и добрых людей угощать мне возможно. Но от моей госпожи ничего уж веселого ныне мне не бывает ни словом, ни делом с тех пор, как вломились в дом наш грабители. Нам же, рабам, иногда так утешно было бы ее навестить, про себя ей все высказать, сведать все про нее и за царским столом от обедов с подачей весело в поле домой на вседневный свой труд возвратиться.